Глава 17. Рычаг бумажных активов. Один мой приятель рассказал мне, что потерял больше миллиона долларов на фондовом рынке и теперь вынужден опять искать работу. Когда я спросил его, почему он потерял так много, он ответил: «А что я мог сделать? Ведь я делал в точности все то, что советовали мои эксперты – скупать понизу». «Ну, я и скупил понизу, а цены все продолжали падать. Теперь, когда я потерял свыше миллиона долларов, эти же самые эксперты советуют мне не падать духом и делать долгосрочные инвестиции. А я уже не так молод, чтобы ждать». Инвестирование не обязательно должно быть рискованным занятием. Как говорил богатый папа, хотя риск и присутствует, инвестировать далеко не всегда рискованно. И вовсе не обязательно терпеть убытки, когда происходят изменения на рынке. В сущности, многие искушенные инвесторы делают большие деньги, когда рынок начинает падать. А дальше я привожу уроки моего богатого папы, касающиеся того, как инвестировать в фондовый рынок и делать деньги, независимо от того, поднимается он или падает. Именно в этом разделе книги говорится о важности открытого разума и гибкого контекста. Если вы слышите, как ваш контекст говорит вам: «Это невозможно, ты не можешь этого сделать, это незаконно, это слишком рискованно» или «Мне будет слишком сложно этому научиться», просто напомните себе, что нужно держать свой контекст открытым для любой информации. «Ты стал бы водить машину, не имея страховки?» — спросил меня богатый папа. «Нет», — ответил я, — «это было бы глупо». «А почему вы меня об этом спрашиваете?» Богатый папа улыбнулся и задал следующий вопрос: «А инвестировать без страховки ты стал бы?» «Нет», — сказал я, — «но ведь я инвестирую в недвижимость и всегда страхую свою собственность от потерь. Да и банк требует, чтобы у меня была страховка на всю принадлежащую мне собственность». «Хороший ответ», — заметил богатый папа. «Почему вы задаете мне все эти вопросы о страховании?» — вновь полюбопытствовал я. «Потому что пришла пора научиться тому, как инвестировать в бумажные активы, такие как акции, облигации и взаимные фонды». «Разве можно со страховкой инвестировать в бумажные фонды?» — удивился я. «Вы что, хотите сказать, что и в этом случае можно застраховаться от убытков или минимизировать потери?» Богатый папа утвердительно кивнул. «Так значит, инвестирование в бумажные активы не обязательно должно быть рискованным занятием?» — продолжал выпытывать я. «Не обязательно», — подтвердил богатый папа. «Инвестирование вообще не должно быть рискованным, если, конечно, ты знаешь, что делаешь». «Но разве инвестирование в бумажные активы — это не риск для среднего инвестора?» — спросил я. «Разве средний инвестор не инвестирует без всякой страховки?» Богатый папа вновь утвердительно кивнул, а потом пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Вот почему я тебя всему этому учу. Я не хочу, чтобы ты был средним инвестором. Средний инвестор занимается средними сделками, потому-то он и средний. Вот почему существует средний промышленный индекс Доу-Джонса. Средние индексы для средних инвесторов. Повсюду так много людей, которые слушают своих финансовых советчиков и приходят в восторг, когда те говорят им: средний доход на рынке за последние 40 лет составил 12%, или этот взаимный фонд дал средний доход 16% за последние 5 лет. Средний инвестор любит всевозможные средние величины». «А что плохого в средних величинах?» — спросил я. «Да, собственно, ничего», — ответил богатый папа. «Но если ты хочешь быть богатым, тебе нужно подняться выше среднего уровня». «Так почему же средние величины мешают разбогатеть?» — продолжал допытываться я. «Потому что средние величины не позволяют видеть побед и поражений», — сказал богатый папа. «Например, хотя и верно то, что фондовый рынок в среднем вырос за последние 40 лет, в действительности у него были взлеты и падения». «Ну и что?» — заметил я. «Разве большинство людей этого не знают?» «Да, большинство знают», — сказал богатый папа. «Но все равно несут убытки, которых могли бы избежать. Средние инвесторы делают деньги, когда рынок движется вверх, и теряют деньги, когда рынок понижается. Поэтому они и средние. Но подумай, какие у тебя были бы средние показатели, если бы ты делал деньги и когда рынок идет вверх, и когда он идет вниз. Это было бы здорово, ответил я. Но что же все-таки делают искушенные инвесторы? Разве они не используют средние показатели? Используют, но они используют совсем другие средние показатели. Все это я говорю к тому, что средний инвестор знает лишь то, как делать деньги в условиях растущего рынка. И поэтому он рад слышать, что рынок в среднем вырос за какое-то количество лет. Искушенный же инвестор не ищет усредненной информации. Ему, по сути, все равно, растет рынок в среднем или падает, потому что он делает деньги в обеих ситуациях. Вы хотите сказать, что он никогда не теряет, удивился я? Нет, этого я не говорил. У каждого инвестора в тот или иной момент бывают потери. Я лишь хочу сказать, что искушенный инвестор умеет выигрывать как в условиях растущего рынка, так и в условиях падающего. У среднего инвестора есть лишь стратегия того, как выигрывать при растущем рынке, а при падающем рынке он терпит крах. Искушенный инвестор не любит финансовых потрясений, которые покорно принимает средний. Искушенный инвестор тоже не всегда поступает правильно, и с ним тоже могут случаться неудачи. Но разница в том, что в силу его подготовки и навыков, благодаря инструментам и стратегиям, которыми он владеет, его потери в целом намного меньше, а выигрыши намного больше, чем у среднего инвестора. Мне все время казалось странным, что люди готовы инвестировать свои кровно заработанные деньги, но не хотят инвестировать достаточно времени в то, чтобы научиться инвестировать. После многих лет, проведенных с богатым папой, я никак не могу понять, почему так много людей предпочитают работать изо всех сил всю свою жизнь, вместо того, чтобы научиться тому, как заставить их деньги изо всех сил работать на них. А когда они все-таки решаются инвестировать свои кровно заработанные деньги в фондовый рынок, то готовы делать это без всякой страховки от потерь. При этом я всегда вспоминаю моего бедного папу, который работал в поте лица и при этом постоянно говорил: «Инвестирование – занятие рискованное». Он говорил это, хотя никогда не проводил никаких исследований по этому вопросу и не проходил никакого курса обучения инвестированию. Богатый папа сначала научил меня тому, как безопасно инвестировать в недвижимость, а теперь он учил меня тому, как безопасно инвестировать в бумажные активы. Так значит, инвестирование в фондовый рынок не обязательно должно быть рискованным делом, продолжал я спрашивать в надежде на дальнейшие разъяснения. Да, подтвердил богатый папа. И все же миллионы людей инвестируют без какой-либо защиты от возможных убытков, не имея достаточного образования, и это делает их инвестиции рискованными. Еще какими рискованными, согласился богатый папа. Вот почему я спросил тебя, есть ли у твоих инвестиций в недвижимость страховка? Я знаю, что она есть, потому что этого требует твой банкир. Но у среднего инвестора в фондовый рынок никакой страховки нет. Миллионы и миллионы людей инвестируют с целью обеспечить свою старость без какой-либо страховки от катастрофических потерь. Это рискованно. Очень рискованно. Так почему же финансовые советники, биржевые брокеры и те, кто рекламирует взаимные фонды, не говорят им об этом, удивился я. Не знаю, ответил богатый папа. Я сам часто задаю себе этот вопрос. Думаю, причина в том, что большинство финансовых экспертов, биржевых брокеров и консультантов из взаимных фондов на самом деле не являются инвесторами, и уж тем более искушенными. Большинство людей, предоставляющих финансовые услуги, работают за зарплату или за комиссионные, точно так же, как и их клиенты. И они при этом дают советы другим людям, средним инвесторам, заметил я, таким же, как они сами. Богатый папа утвердительно кивнул. Искушенный инвестор может делать деньги как на растущем, так и на падающем рынке. Средний инвестор время от времени делает деньги на растущем рынке и всегда теряет деньги на рынке падающем. Потом, потеряв уйму денег, средний инвестор звонит своему советчику и спрашивает: «Что же мне теперь делать?» «И что же говорит брокер?» — спросил я. Обычно он говорит: Не нервничайте. Через несколько месяцев рынок вернется на прежние позиции. Или же покупайте еще и компенсируйте за счет долларового усреднения стоимости. Но вы ведь не стали бы этого делать, предположил я. Не стал бы, сказал богатый папа. А средний инвестор так делает. Так вы хотите сказать, что я могу инвестировать на фондовом рынке с незначительным риском и делать большие деньги? Совершенно верно, подтвердил богатый папа. Все, что тебе надо, это не быть средним инвестором. В своей четвертой по счету книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал, что представители бедного и среднего классов инвестируют в основном во взаимные фонды. Далее я писал, что богатые предпочитают хеджинговые фонды. Здесь вновь вступает в силу сила слов. Само слово «хедж» имеет огромное значение для искушенного инвестора. И для него хеджинговые и взаимные фонды – это небо и земля. Большинство из нас слышали расхожую фразу «хеджировать свои ставки». Термин «хеджирование» в этом контексте – синоним слова «страховка». Подобно тому, как садовник сажает живую изгородь для защиты своего сада от пасущихся за его пределами животных, точно так же искушенный инвестор выставляет хедж для защиты своих активов. Попросту говоря, слово хедж в этом контексте означает защиту от убытков. Точно так же, как вы не станете водить машину без страховки, этого делать не следует. Вы, как инвестор, не должны инвестировать без страховки или хеджа от катастрофических убытков. С позиции здравого смысла можно сказать, что средний инвестор инвестирует в голый актив. Это еще один термин, используемый искушенными инвесторами. Термин «голый» здесь относится не к человеческому телу. Он относится к активу, выходящему на сцену без какой-либо защиты от возможных убытков. Искушенный инвестор не любит инвестировать голым, что означало бы подвергать себя риску без всякой необходимости. Он инвестирует, прикрывая свои финансовые позиции. Подобно тому, как страховой агент задает вопрос, ваша страховка покрывает то-то и то-то, искушенный инвестор сам задает себе этот же самый вопрос. Обычно средний инвестор или тот, кто инвестирует во взаимные фонды, инвестирует голым, потому что ничем не прикрыт от возможных потерь. Несколько лет назад я был среди главных выступающих на одной конференции для инвесторов. С основным докладом выступала известная телеведущая одного из крупнейших финансовых каналов. Ее выступление было очень содержательным, и я вынес из него много полезного. Но мне было странно услышать, что она инвестирует только во взаимные фонды. Но тут один из слушателей поднял руку и спросил: а вы не испытываете чувство вины за то, что несете ответственность за миллиарды долларов, которые потеряли ваши телезрители на фондовом рынке? В его голосе слышалось негодование, и я почувствовал, что многие инвесторы с ним солидарны. Похоже было, что многие из них пришли на эту конференцию не с тем, чтобы выяснить, куда инвестировать свои деньги, а чтобы узнать, что случилось с деньгами, которые они потеряли. «С какой стати я должна чувствовать себя виноватой?» — ответила докладчица. «Мое дело предоставить вам информацию, и я делаю именно это. Я не давала вам советов по инвестированию, я лишь давала вам информацию о рынке. Так почему вы говорите, что я должна испытывать чувство вины? Потому что вы были зазывалой во время всего этого бума вокруг бычьего рынка, вот почему», — ответил разъяренный слушатель. «Из-за вас я продолжал инвестировать, и вот теперь я потерял все!» «Я не была зазывалой», — стараясь сохранять спокойствие, сказала докладчица. «Я просто давала вам информацию в условиях хорошего рынка, точно так же, как сейчас даю вам информацию в условиях плохого рынка». Последующие 5 минут зал кипел от негодования. Одни поддерживали разъяренного инвестора, другие встали на сторону обозревательницы. Наконец, мало-помалу страсти начали утихать. Выступавшая спросила, есть ли еще вопросы. Кто-то поднял руку и сказал: «А почему вы не рассказали своим телезрителям о минимизации рисков с помощью опционов?» В голосе этого слушателя не было озлобления, скорее в нем говорили любопытство и желание проинформировать аудиторию, чтобы они могли минимизировать возможный риск, используя опционы. «Опционы?» — удивилась она. «С какой стати я должна была говорить им про опционы?» «В качестве страховки от убытков в условиях медвежьего рынка», — пояснил слушатель. «Я ни за что не стала бы этого делать», — ответила она. «Опционы — вещь слишком рискованная». «Еще есть вопросы?» — продолжала она, жестом попросив слушателя сесть. Я не верил своим ушам. Эта женщина-обозреватель считалась одним из лучших специалистов в области финансовой журналистики. Ее мнение оказывает влияние на жизнь миллионов людей. Они ждут от нее совета по инвестированию, и вот она говорит, опционы — вещь рискованная. По-моему, рискованно не защищать свои активы. Быть финансово невежественным — вот вещь рискованная. Научиться использовать опционы для защиты своих бумажных активов просто и совсем несложно применять это на практике. В сущности, если у вас хороший биржевой брокер, процесс этот весьма прост. Это под силу даже ребенку. Все, что требуется, это выучить определение нескольких новых слов, найти хорошего брокера и начать с малых сумм, чтобы набраться опыта. А что же происходит здесь? Многие из тысячи присутствовавших в том зале одобрительно кивали, соглашаясь, что инвестирование с использованием опционов – дело рискованное. Пока я сидел там, наблюдая, как ее верные последователи кивают в знак согласия, что опционы — вещь рискованная, мои мысли унеслись в прошлое, когда богатый папа давал мне свои первые уроки по инвестированию в бумажные активы. Я слышал, как он говорит, уже сотни лет назад в Японии крестьяне начали использовать опционы, чтобы защитить цену на урожай риса. «Сотни лет назад?» — переспросил я его тогда. «Сотни лет назад они уже использовали опционы для хеджирования от убытков?» Богатый папа утвердительно кивнул. «Да, сотни лет назад. Начиная с аграрного века, смышленые деловые люди использовали опционы для защиты своего бизнеса от убытков. Толковые люди продолжают делать это и сегодня». И тут я возвратился в реальность. В эту аудиторию в Чикаго, где продолжала свое выступление телезвезда. Я спросил себя, раз уж смышленые деловые люди используют опционы на протяжении столетий, так почему эта весьма влиятельная особа дезинформирует своих телезрителей? А потом я задал себе вопрос, разве не более рискованно купить акции или вложить деньги во взаимный фонд и наблюдать за тем, как ваши капиталовложения падают в цене на 40, на 60, даже на 90%, и при этом никак не защищать себя. Мой банкир требует от меня, чтобы я застраховал свою недвижимость. Так почему же, спрашивается, индустрия бумажных активов не требует от всех инвесторов покупать страховку на свои бумажные активы, активы, на которые рассчитывают миллионы людей, как на средства обеспечения в старости? До сего дня у меня не возникло ответа на эти вопросы. Как уже отмечалось выше, если ваш дом сгорит, его можно будет восстановить менее чем за год. И за все это заплатит ваша страховая компания. Но что вы будете делать, если после того, как вы уйдете на покой, вместе с фондовым рынком рухнет ваш пенсионный план? Опять покупать активы, придерживать их и молиться? Надеяться на возвращение бычьего рынка? Поэтому я не перестаю удивляться тому, почему банкиры требуют, чтобы инвесторы вкладывали капитал со страховкой, а индустрия бумажных активов этого не требует. Я продолжаю удивляться тому, что профессиональные инвесторы вкладывают капитал со страховкой, в то время как средний инвестор, рассчитывающий на фондовый рынок в надежде получить финансовую защищенность к старости, инвестирует голый и неприкрытый. Если вы хотите отойти от дел молодым и богатым, важно защитить свои активы, особенно если вы планируете держать свое состояние в виде бумажных активов. Для этого необходимо изучить и понять то, что мой богатый папа называл языком искушенного инвестора. В своих семинарах по инвестированию я называю его словарем защищенности. Но сначала я считаю нужным привести другие слова, которым необходимо дать определение перед тем, как перейти к словарю защищенности. Инвестор и трейдер – торговец. Большинство людей, которые считают себя инвесторами, в действительности являются трейдерами, так же, как большинство людей считают свои активы пассивами. И еще. Многие люди, называющие себя инвесторами, на самом деле являются накопителями. Вот почему большинство людей, имеющих пенсионный план 401К, личный пенсионный счет или план пенсионного обеспечения системы IRA или КЭО, часто говорят: «Я коплю себе на старость». Накопитель просто кладет деньги на счет и больше ничего не делает, в то время как инвестор активно занимается своим портфелем или счетом. Так в чем же различие между инвестором и трейдером? Инвестор покупает, чтобы держать, а трейдер покупает, чтобы продать. Когда человек говорит: «Я купил эти акции или этот объект недвижимости, потому что знаю, что цена пойдет вверх», я знаю, что этот человек является трейдером. Другими словами, он покупает только для того, чтобы продать, а не пользоваться. Вот почему я говорю, что большинство людей скорее трейдеры, чем инвесторы. Трейдер хочет, чтобы цена на его актив выросла, чтобы он мог его продать с прибылью для себя. Инвестор же хочет, чтобы его инвестиция как можно быстрее окупилась и начала приносить деньги, все время при этом держа при себе соответствующий актив. Богатый папа говорил: инвестор покупает корову, чтобы иметь молоко и телят. Трейдер покупает корову на убой. Если вы хотите преуспеть в мире инвестиций, неважно каких именно, бумажных активов или объектов недвижимости, вам нужно быть одновременно и инвестором, и трейдером. Инвестор знает, что надо анализировать и как надо управлять инвестициями, а трейдер знает, как и когда покупать и продавать. Инвестор обычно желает получить денежный поток от своего актива, в то время как трейдер желает получить прирост капитала, купив дешевле, а продав дороже. Фундаментальный инвестор и технический инвестор. Фундаментальный инвестор смотрит на финансовый отчет компании или на объект собственности. Его обычно интересуют доходность бизнеса, команда менеджеров и долгосрочные перспективы этого бизнеса. Чисто технического инвестора не волнует фундаментальные показатели компании. Его не интересует даже, прибыльная ли эта компания и хорошее ли у нее управление. Единственное, что имеет для него значение, это настроение рынка в данный момент. В то время как фундаментальный инвестор смотрит на финансовые отчеты, технический предпочитает смотреть на графики, отражающие изменения настроения рынка с течением времени. Можно быть хорошим техническим инвестором и при этом терять деньги просто в силу отсутствия необходимых фундаментальных навыков. Многие однодневные трейдеры в конечном итоге несут потери или разоряются из-за того, что у них плохие фундаментальные навыки в деле управления своими личными финансами. Тоже верно и в отношении фундаментальных инвесторов. Многие из них не могут понять, почему они не делают деньги или теряют их, хотя и инвестируют в надежные и прибыльные компании. Многие фундаментальные инвесторы несут убытки, хотя и обладают хорошими навыками фундаментального инвестирования, потому что у них не хватает знаний в области технического анализа. Зная это, богатый папа хотел, чтобы его сын и я стали квалифицированными или искушенными инвесторами. Инвесторами с хорошими навыками как в области фундаментального, так и в области технического анализа. Средний инвестор и искушенный инвестор. Средний инвестор едва ли знает, что представляет собой финансовый отчет. Он предпочитает долгосрочное инвестирование, любит диверсифицировать свой инвестиционный портфель, инвестировать во взаимные фонды, а потом купить, придержать и молиться. Искушенный инвестор — это тот, у кого есть деньги и кто разбирается как в приемах фундаментального инвестирования, так и в приемах технического анализа. Если вы хотите отойти от дел молодым и богатым, жизненно важно защищать свои активы от катастрофических убытков. Средний инвестор, делающий вклады в бумажные активы, никогда не чувствует себя в безопасности. Именно поэтому средний инвестор склонен считать инвестирование рискованным занятием. Для него оно действительно является таковым. Чувствуя себя незащищенным, он доверяет свои деньги менеджеру фонда или брату, который работает брокером на бирже, или специалисту по планированию финансов, надеясь и молясь, что этот человек защитит его от рыночных невзгод. Проблема в том, что средний менеджер фонда или средний биржевой брокер не могут защитить его от краха и не могут помочь ему сделать деньги в условиях ровного рынка. Способ выиграть и защитить свои активы при любой ситуации на рынке состоит в том, чтобы научиться по-настоящему понимать словарь фундаментального и технического инвестора, особенно в случаях, когда дело касается бумажных активов. Уделите этому немного времени и добьетесь желаемого. Точно так же, как банкир, прежде чем предоставить вам ссуду, попросит показать ему ваш финансовый отчет, что является важнейшим условием, и потребует, чтобы у вас были собственность, документы, подтверждающие ваши права на нее, а также закладная и страховка на инвестиции в недвижимость, что делается для защиты от технического и катастрофического риска. Также и вы должны требовать все это от самого себя, если хотите инвестировать в бумажные активы. Для этого необходимо понимать слова защищенности. Вот некоторые из них. Тренды, скользящие средние, стоп-приказы, опционы на покупку, опционы на продажу, стеллажи или двойные опционы, шорт или продажи без покрытия. Средний инвестор, возможно, и слышал какие-то из этих терминов, но, скорее всего, не понимает их или никогда их не использовал. Многие из них попросту игнорируют эти важные слова, обычно говоря, это слишком рискованно. Под этим порой подразумевается, мне просто лень изучать этот предмет. Если вы хотите сохранить свое состояние, помещенное в бумажные активы, то должны знать, как защитить их от крушения рынка. Ниже приводится пример того, что вам следует знать. И опять все начинается со слов. Первое. Тренд. Каждый искушенный инвестор обязан разбираться в трендах. Есть даже такая поговорка: «Тренд – твой друг». Пожалуйста, запомните ее. В дальнейшем она вам очень пригодится. Так что же такое тренд? Лучший способ объяснить значение этого слова – рассказать вам одну историю. Когда я был подростком и жил на Гавайях, то, как и большинство моих друзей, мечтал стать знаменитым серфингистом и усиленно тренировался. Каждую зиму, когда с севера океан катил к берегу огромные валы, мы устремлялись на побережье, чтобы показать свою отвагу и отточить мастерство. Как-то к нам приехал новый ученик с материка. Он показал себя довольно хорошим серфингистом на небольших летних волнах. Когда наступила зима, он вошел в воду, думая, что ничего не изменилось, разве что волны стали выше. На первой же большой волне он потерял равновесие и упал с доски. Громадная волна обрушилась на него, и он надолго скрылся из виду. Наконец он выплыл довольно далеко от нас, откашливаясь и изо всех сил гребя к берегу. Те из нас, кто тогда был с ним в воде, не могли поверить своим глазам. Он пытается плыть против течения. Кто-то воскликнул: «Боже мой, неужели он собирается плыть против течения? Ни у одного пловца не хватит на это сил». Когда большие волны накатывают на берег, вся эта масса воды должна каким-то образом найти себе путь обратно в море. Именно это движение воды и вызывает волновое течение. Это похоже на реку, текущую параллельно пляжу, а затем поворачивающую в открытое море. Те из нас, кто вырос на островах, знают, что надо просто расслабиться и позволить течению нести тебя туда, где вода глубже. Как только течение ослабеет, нужно просто плыть или скользить по волне в том месте, где течения нет. А наш новый друг не знал, каким сильным может быть волновое течение. Вместо того, чтобы плыть по течению, он пытался бороться с ним, выбился из силы и едва не утонул. То же самое происходит и с начинающими инвесторами. Инвестиционные циклы идут волнами, подобно океанским валам. Они тоже меняются в зависимости от сезона. Серфингисты учатся принимать в расчет изменения силы волн и течений, которые происходят при смене времен года. Искушенные инвесторы делают то же самое. Вот почему искушенные инвесторы говорят: «Тренд – твой друг». Точно так же, как опытные серфингисты убеждаются в том, что не надо бороться с волнами и течением, искушенные инвесторы следуют трендам, в нужный момент меняя стратегию или отходя в сторону, если события принимают слишком опасный оборот. Средние инвесторы при этом продолжают покупать и придерживать, покупать понизу, а попав в тяжелую ситуацию, звонят своим брокерам и спрашивают: «Это уже дно?» Существует три основных тренда, влияющих на бумажные активы и другие виды инвестиций. Один из них называется повышательный тренд. Это когда цены на рынке растут. Часто его называют бычий тренд. Другой тренд называется понижательный. Это когда цены на рынке движутся вниз. Его еще называют медвежий тренд. Третий вид тренда называется боковой тренд. Это когда цены на рынке не движутся ни вверх, ни вниз. Искушенный инвестор использует разные стратегии для разных трендов. Средний инвестор имеет лишь одну стратегию и пытается применять ее ко всем трем видам трендов. Вот почему он в конечном итоге проигрывает. Идея долгосрочного инвестирования в принципе хороша, но инвестировать на длительный срок, имея лишь одну стратегию, это путь неудачника. Даже животные знают, что времена года меняются. Когда с осенью приходят первые заморозки, большинство животных начинают готовиться к изменениям, которые приносит с собой зима. То же верно и в отношении искушенных инвесторов. Только средний инвестор верит словам своих финансовых советчиков: «Инвестируй на длительный период, покупай и придерживай, даже если рынок движется вниз». Если у животных хватает ума, чтобы понять, что ситуация меняется, то почему люди не понимают этого? Второе. Скользящие средние. Тренды формируют покупатели и продавцы. Если больше покупателей, тренд направлен вверх. Если больше продавцов, тренд направлен вниз. Среднему инвестору нравится слышать, когда его финансовый консультант говорит ему: «За последние 40 лет цены на рынке поднялись». Искушенный инвестор не следит за долгосрочными средними показателями. Вместо этого он отслеживает скользящие средние. Точно так же, как серфингист следит за суточными приливами и отливами, искушенный инвестор следит за приливами и отливами денег на рынке, потому что они подсказывают ему, когда менять стратегию. Подает ли рынок какие-то сигналы о том, что он вот-вот изменится? Да. Это, конечно, не какая-нибудь точная наука, но она бесспорно превосходит гадание, действие по наитию и следование советам под горячую руку. Большинство из нас знают, что метеорологи могут предсказать ураган. Хотя прогнозирование погоды тоже не является точной наукой, тем не менее, сегодня мы заранее получаем предупреждение о том, что надвигается большая буря. Технический трейдер может делать практически то же самое. Это значит, что в то время как средний инвестор держится за свой актив и молится о том, чтобы рынок продолжал расти, профессиональный инвестор продает прежде, чем грянет буря. Одно из больших преимуществ технического инвестора заключается в том, что у него есть время, чтобы защитить цены на свои активы при помощи страховочных средств. По сравнению с ним, средний инвестор совершенно гол, не застрахован и не защищен. Миллионы инвесторов рискуют своим финансовым будущим, молятся и надеются, что советы финансовых консультантов защитят их от бурь с неотвратимой регулярностью, возвращающихся на любой финансовый рынок. Каждый раз, когда я слышу советы так называемых финансовых экспертов, делайте долгосрочные инвестиции, не паникуйте, просто выжидайте, всегда помните, что в среднем рынок вырос за последние 40 лет, меня всего передергивает. Мне горько за миллионы людей, которые слушают этих экспертов и доверяют им свое финансовое будущее. Инвестирование не обязательно оказывается рискованным, если вы знаете, что делаете. У среднего инвестора есть лишь две альтернативы в условиях, когда рынок меняет направление. Он может держаться за свои активы и терпеть убытки, или продавать свои активы и тоже терпеть убытки. На днях я слышал, как весьма уважаемый эксперт по инвестированию сказал: «В феврале 2000 года я советовал вам продать все, чем вы владеете». Возможно, для среднего инвестора это был хороший совет, но у искушенного инвестора имеются другие возможности выбора помимо этих двух. Купить и потерять или продать и потерять. Ниже приводятся некоторые из ментальных инструментов, которыми пользуются искушенные инвесторы, чтобы защищать свои активы и делать деньги как при растущем, так и при падающем рынке. И эти инструменты помогают им делать деньги и защищать их, когда рынок идет вниз. Третье. Стоп-приказы. Искушенный инвестор может позвонить своему брокеру и установить стоп-приказ, если заподозрит, что цена на его акции может пойти вниз, особенно в том случае, если тренд рынка понижательный. Средний инвестор ничего не делает, и если цена на его акции идет вниз, он просто стоит и смотрит. Он не знает, что делать, и его стратегия «покупай, придержи и молись» меняется на стратегию «покупай, придержи и потеряй». Вот как работает стоп-приказ. Допустим, ваши акции сегодня стоят $50, а чарты говорят вам, что на рынке формируется понижательный тренд. Все, что от вас требуется, это позвонить вашему брокеру и установить стоп-приказ, скажем, на уровне $48. Если цена на акции начнет падать, например, до уровня $30, из-за того, что на рынок вышло больше продавцов, тогда ваш стоп-приказ становится рыночным приказом, ваши акции продаются по цене $48, и потери ограничиваются $2. Средний же инвестор потерял бы $18 и продолжал бы держаться за свои акции. Хотя стоп-приказы часто используются инвесторами в качестве страховки, очень искушенные инвесторы используют их не всегда. Часто случается, что при открытии торгов происходит скачок цен на акции, а искушенные инвесторы уже знают об этом и определились, продавать им свои акции или отменять стоп-приказ. Ниже приводятся две причины, по которым стоп-приказы могут не достичь своей цели в условиях падающего или неустойчивого рынка. Первая причина, по которой профессиональный инвестор может предпочесть не использовать стоп-приказ, заключается в том, что тренд слишком круто направлен вниз. Иногда в условиях стремительно падающего рынка цена может проскочить уровень стоп-приказа, и он не будет исполнен. Пусть, к примеру, цена на акции находится на уровне $50. Поскольку тренд направлен вниз, инвестор устанавливает стоп-приказ на уровне $48. Это означает, что если цена опустится до этой отметки, акции автоматически будут проданы. Но если рынок обвалится резко, тогда существует вероятность того, что цена проскочит уровень $48, поскольку так много людей продают, что покупателей по цене $48 в нужный момент просто не окажется. Если цена становится на отметке 40 в силу того, что на рынок выйдет какое-то количество покупателей, лучшее, что сможет сделать инвестор, это придержать акции на уровне $40 или продать их по этой цене. Цена проскочила, стоп-приказ. Вторая причина, по которой профессиональный инвестор может предпочесть не использовать стоп-приказ, заключается в том, что он не уверен, что верно определил направление тренда. Опять предположим, что цена на акции находится на уровне $50, а стоп-приказ установлен на отметке 48. Как и ожидалось, акции падают до $47, и на уровне $48 оказываются проданными. Инвестор чувствует облегчение, пока не осознает, что тренд рынка внезапно изменился на повышательный, и цена на его акции составляет уже $65. Он не только потерял $2 за акцию, но еще и упустил возможность сделать $17 на росте цен. Мы часто слышим, как люди говорят: «Я совершаю убийство на рынке». В разгар бума вокруг компаний, работающих в интернете, многие поддались всеобщей магии и носились одержимые идеей совершить убийство на рынке. Вместо этого убили их самих. Сегодня в программах новостей многие хохочут и насмехаются над этой манией. Мол, как люди могли быть такими глупцами? Но при этом они не знают, что есть и такие, кто при этом действительно совершал убийство и сделал много денег, как в период взлета рынка, так и в период падения. Один мой друг сколотил себе состояние, рано начав покупать, во время истерии вокруг первичных открытых подписок на акции интернет-компаний. Как говорится, он совершил убийство, но он совершил и второе убийство при падении рынка. Непосредственно перед тем, как рынок достиг своего пика в 1999 году, он продал все свои акции новых интернет-компаний. Затем, когда пик был совсем близко, он начал выборочно шортить акции тех самых интернет-компаний, на которых разбогател в период роста цен. Три из этих компаний упали в цене так низко, что обанкротились. Таким образом, он сделал себе состояние во время роста рынка, а потом сделал еще большее состояние во время его падения. Почему? Причина, по которой он сделал больше денег во время движения рынка вниз, заключается в том, что он не вложил при этом ни копейки из своих собственных денег и не платил налоги с тех денег, которые получил от шорта акций тех компаний, которые обанкротились. Когда я спросил его о подробностях, он ответил: «Я встал в шорт по этим акциям на самом пике цен, а это означает, что я их позаимствовал. Затем акции этих компаний пошли вниз, и компания обанкротилась. У меня еще не было никаких налоговых обязательств, поскольку закрытия сделки не было, поэтому никаких налогов платить я не должен. Все, что я сделал, это продал акции, которыми не владел и которые взял взаймы, а теперь я жду случая, когда смогу выкупить их и вернуть тому лицу, у которого взял». Сегодня у моего друга почти $875 тысяч, которые он сделал, встав в шорт по нескольким акциям. Деньги эти помещены в необлагаемый налогами фонд муниципальных облигаций, и на них набегают необлагаемые налогом проценты, проценты от денег, полученных им от продажи акций, которыми он не владел. Он говорит: «Я жду случая выкупить эти акции обратно, а пока что собираю себе проценты с необлагаемого налогами прироста капитала». Если вы не понимаете этой операции, ничего страшного. Большинство людей ее тоже не понимают. Чтобы лучше в ней разобраться, поговорите с биржевым брокером или со своим бухгалтером. Я говорю это к тому, что если вы хотите совершить убийство по пути вверх, то должны также знать, как совершить убийство по пути вниз. Если вы этого не знаете, то, скорее всего, окажетесь тем, кого убивают. Очень многому необходимо научиться, чтобы использовать такие профессиональные инструменты трейдера, как стоп-приказы. И инвестирование с использованием данных инструментов – это нечто гораздо большее, чем просто попросить своего брокера установить стоп на продажу или стоп на покупку. Такой же стоп, но в другом направлении. У искушенного инвестора должно быть гораздо больше инструментов, чем у среднего. Если у него их не будет, он тоже окажется убитым своими же, но только более искушенными собратьями. Это несправедливое преимущество, которым обладают искушенные инвесторы, и есть причина, по которой на вопрос, какой совет вы дали бы среднему инвестору, я неизменно отвечаю: не быть средним. Я говорю так потому, что ваше финансовое будущее и ваша финансовая защищенность слишком важны, чтобы позволить себе быть средними. Я еще раз хочу предупредить вас. Эта книга не учебник по технике финансовых операций. Приведенный выше пример стоп-приказа очень упрощенная иллюстрация. Искушенный инвестор знает, как и когда использовать шорт, потому что порой стоп-приказы работают хорошо, а порой они не работают вовсе. Прежде чем бежать и использовать любые из этих технических процедур, пожалуйста, почитайте, поспрашивайте, походите на курсы и наберитесь опыта. Основная причина, по которой я привожу здесь примеры подобных приемов, это дать понять людям, которые считают инвестирование занятием рискованным, что в действительности оно не обязательно должно быть таким. Человек должен сам стремиться расширять свои знания, если хочет использовать эти приемы. Четвертое. Опционы на покупку. По-другому опционы можно было бы назвать страховкой. Попросту говоря, опцион на покупку дает право его владельцу купить акции по определенной цене в течение заранее определенного периода времени. Опцион на покупку – это своего рода страховой полис, защищающий инвестора от того, что он упустит возможность купить акции в случае внезапного увеличения их цены. Например, предположим, что тренды и графики скользящих средних указывают на то, что на рынок стало выходить больше покупателей, поэтому цены, скорее всего, пойдут вверх, и инвестор хочет иметь гарантии того, что он сможет купить акции по лучшей цене в случае, если произойдет такой подъем. Давайте возьмем пример акций, цена на которые сегодня составляет $50 за штуку. Инвестор звонит своему брокеру и говорит, что хочет приобрести опцион на покупку 100 акций по цене $50 за каждую. За этот опцион он заплатит, скажем, из расчета доллар за акцию, что в целом обойдется ему в $100. Каждый опцион покрывает 100 акций. Таким образом, он защищает себя от внезапного движения рынка вверх. Через 3 недели инвестор возвращается с рыбалки и обнаруживает, что цена одной акции выросла до $60. Опцион на покупку технически дает инвестору право купить 100 акций по цене $50, после чего он сможет, если захочет, продать эти 100 акций по их текущей цене – $60 за штуку. Если же наоборот, рыночная цена на акции останется на уровне $50 или упадет еще ниже, тогда к моменту завершения срока действия опциона он так и не принесет пользы своему держателю. Или, как говорят искушенные инвесторы, опцион будет без денег. В первом случае, когда акции поднимаются в цене до $60 за акцию, средний инвестор воспользовался бы своим правом купить 100 акций по цене $50, то есть всего за $5000, и одновременно продал бы эти 100 акций по их рыночной цене $6000, получив таким образом прибыль в $900. 6 тысяч минус 5 тысяч, цена опциона 100. С другой стороны, искушенный инвестор вместо этого предпочел бы просто продать свой опцион по цене из расчета $10 на одну акцию, то есть всего за $1000, получив таким образом ту же прибыль в $900. $1000 минус цена опциона 100. Если вы внимательно изучите эту операцию, то обратите внимание, что средний инвестор инвестировал $5000, чтобы получить доход 900. В то время как искушенный инвестор инвестировал всего лишь $100, получив те же самые $900 дохода. Так кто же в этом упрощенном примере больше приумножил свои деньги? По моему мнению, тот инвестор, который покупал и продавал опционы, а именно искушенный инвестор. Средний инвестор вложил 5000, чтобы получить доход $900, то есть получил месячный доход в 18%. В то время как искушенный инвестор вложил всего $100 и менее чем за месяц получил 900, то есть его месячный доход составил 900%. Опять-таки, это очень упрощенный пример, и я настоятельно советую вам больше учиться, набираться опыта и найти себе компетентного биржевого брокера, который помогал бы вам в ходе этого процесса обучения. Этот пример показывает, почему мой богатый папа не столько стремился владеть, сколько контролировать, а опционы как раз и дают вам контроль над процессом купли-продажи. Кроме того, это еще один пример того, как создается коэффициент рычага в случае бумажных активов, и того, как можно использовать этот коэффициент с меньшим риском и большей отдачей, если вы знаете, что делаете. В данном примере искушенный инвестор рискует лишь $1 из расчета на акцию, а средний инвестор вкладывает по $50 за акцию. Возвращаясь к обсуждению скорости обращения денег, подумайте, деньги какого инвестора движутся быстрее? Какой инвестор скорее разбогатеет? Вы, возможно, заметили кое-что в этом последнем примере. А именно, не обязательно владеть акциями, чтобы обладать опционом. Эта часто игнорируемая деталь может иметь огромные финансовые последствия, если вы ее понимаете. Дело в том, что мой богатый папа никогда не хотел ничем владеть. А бедный папа хотел. Мой бедный папа часто говорил: «Этот дом записан на мое имя. Моя машина записана на мое имя». Богатый же папа говорил так: «Не надо стремиться чем-то владеть. Все, что надо, это контролировать». Опционы – это еще один пример такого образа мышления. Мой бедный папа хотел владеть акциями, а богатый папа хотел владеть лишь опционом на покупку или продажу акций. Сегодня я замечаю, что многие люди гордятся тем, что владеют акциями, в то время как часто при покупке и продаже опционов коэффициент рычага значительно больше. Другими словами, для того, чтобы сделать много денег, в случае торговли опционами требуется намного меньше денег, чем в случае покупки акций. Пятое. Опционы на продажу. На предыдущем примере вы могли увидеть, как используются опционы на покупку, чтобы делать деньги в условиях растущего или бычьего рынка. Когда же тренд рынка направлен вниз, искушенный инвестор использует опционы на продажу. Не только чтобы делать деньги, но также чтобы защитить стоимость своих акций в случае, если цены начнут падать. Пусть, например, акция стоит $50. Рынок движется вниз, и цена на акцию падает до $40. Средний инвестор потерял $10 на каждой акции. Если у него было 100 акций, он потерял $1000 на бумаге, но не в реальности. Если бы он продал акции по цене $40, тогда он действительно потерял бы. Именно эта идея о том, что потери существуют лишь на бумаге, и заставляет многих терпящих убытки инвесторов восклицать: «Теперь мне предстоит долгий путь». Подобные слова обычно означают, что инвестор теперь станет ждать, пока эти акции вновь не вернутся на уровень $50, что может случиться завтра, через годы или вообще никогда. Эта стратегия «купи, придержи и потеряй» неисправимых оптимистов и тех, кто не любит признавать очевидность своих ошибок. Искушенный же инвестор будет действовать иначе. Вместо того, чтобы сидеть и переживать, глядя на то, как падают цены на его акции, он попросит своего брокера установить стоп-приказ или приобрести опцион на продажу. Здесь надо оговориться, что существует множество причин, когда использовать стоп-приказ, а когда опцион на продажу. И причины эти выходят за рамки данной книги. Важно отметить, что искушенный инвестор обязательно предпримет определенные шаги на случай, если рынок изменит направление и начнет двигаться вниз. Искушенный инвестор не молится, чтобы рынок не повернул вниз, а, скажем, покупает опцион на продажу, заплатив за него из расчета доллар за акцию, дающий ему право продать эти акции по цене $50 за штуку. Этот опцион обойдется ему в $100 за 100 акций. Предположим, на рынок вышло больше покупателей. Рынок начинает двигаться вниз, и цена на его опцион падает до $40. Искушенный инвестор доволен, поскольку только что защитил свои позиции на уровне $50 за акцию. То, что он продолжает терять на длинной позиции по мере того, как акции падают в цене ниже $50, он компенсирует ростом стоимости своего опциона. Инвестор без такого опциона теряет ровно столько, насколько падают в цене его акции. Искушенный же или хеджированный инвестор, по сути, остается при своих интересах. Потери на акциях в точности компенсируются выигрышем за счет роста цены опциона. Как же искушенный инвестор делает деньги, имея на руках свой опцион на продажу, в то время как средний инвестор теряет деньги? Искушенный инвестор может воспользоваться правом, которое дает ему его опцион, а именно правом продать 100 акций по $50 каждую и получить $5000. После этого он сможет выйти на рынок и купить эти же акции по их рыночной цене – $40 за штуку, заплатив 4000. И вот и результат. Он остался при своих 100 акциях и получил дополнительно $900. $1000 минус цена опциона. Существует ряд моментов из области законодательства о ценных бумагах, которым необходимо следовать и которые нужно принимать во внимание. Средний инвестор, у которого опциона нет, имеет лишь свои акции, которые теперь стоят меньше, и не может вернуть себе ни цента из потерянных денег. Если все это приводит вас в замешательство, не беспокойтесь. Это случается с большинством людей, когда они слышат об этом впервые. Важно помнить то, о чем я уже писал ранее в этой книге, о необходимости мыслить противоположными категориями. Для многих людей научиться использовать опционы – это все равно, что научиться есть левой рукой после того, как они всю свою жизнь ели правой. Сделать это можно. Просто требуется небольшая практика. Важно запомнить, что процесс использования опционов для защиты своих активов, а также для того, чтобы делать деньги как при растущем, так и при падающем рынке, это несложный процесс. Повторяю еще раз, потому что это важно. Инвестирование не обязательно может быть рискованным занятием, если вы получаете правильные советы и у вас хорошие советчики. Вы не должны всю свою жизнь беспокоиться о том, что ваш инвестиционный портфель опустеет в результате крушения рынка. Вместо того, чтобы бояться этого, вы можете научиться тому, как стать еще богаче, пользуясь тем, что рынок шарахается то вверх, то вниз, то в стороны. Здесь важно отметить, что средний инвестор, потерявший деньги, частенько сидит, ждет и слушает советы своего финансового консультанта. Держись и делай долгосрочные инвестиции. Он поступает так, потому что у него есть стратегии только для одного типа рыночного тренда. А как вы теперь знаете, существует три разных типа. Существуют искушенные инвесторы, которые вообще никогда не покупают и не продают акции. Они торгуют исключительно опционами. Когда я спросил одного моего друга, опционного трейдера, почему он инвестирует только в опционы, а не в акции, он ответил: инвестирование в акции – слишком медленный процесс. Я могу сделать гораздо больше денег, используя меньше денег, инвестируя в опционы. К тому же я могу сделать больше денег за более короткое время. Инвестировать в акции в надежде сделать деньги – это все равно, что сидеть и ждать у моря погоды. Шестое. Стеллажи или двойные опционы. Стеллажи или двойные опционы являются наивысшей формой защиты. Говоря простым языком, это окружение цены акции опционами одновременно с двух сторон. Вверху – опцион на покупку, а внизу – опцион на продажу. Например, располагая акциями, цена на которые составляет $50 за штуку, искушенный инвестор может установить опцион на покупку на уровне $52 за акцию и опцион на продажу на уровне $48. Если рынок вдруг подскочит до уровня $62 за акцию, у инвестора будет право купить их по цене $52. Если же рынок упадет до $42, у инвестора будет право продать свои акции по 48, тем самым минимизируя убытки. Если рыночная цена на акции составляет $42, а у инвестора есть опцион на продажу, то есть право продать акции по цене $48, этот опцион внезапно становится очень ценным. Иногда намного более ценным, чем сами акции. Главное здесь то, что стеллажи или двойные опционы используются для защиты от риска и упущенных возможностей как на случай роста цен, так и на случай их падения. Это может быть исключительно консервативной стратегией, если вы знаете, что делаете. Еще раз повторю, эта книга не является учебником по торговле опционами. Разумеется, я упростил процесс, причем сделал это с единственной целью – довести до читателя основную идею опциона. К тому же существуют и намного более изощренные стратегии, которые можно использовать для того, чтобы защитить активы и увеличить прибыли. Седьмое. Шорт или продажа без покрытия. Когда я был маленьким, меня учили не трогать чужие вещи, а тем более не пользоваться ими. На фондовом рынке дела обстоят иначе. Когда кто-то шортит акции, это означает, что он продает что-то ему не принадлежащее. Если бы моя мама узнала, что я этим занимаюсь, у нее был бы со мной долгий и серьезный разговор. Но ведь моя мама не была инвестором. Прежде всего, шорт – это не опцион. Когда кто-то говорит «я встаю в шорт по этим акциям», то это значит, что данный человек торгует акциями, а не опционами. Искушенный инвестор понимает разницу между шортом и опционом и знает, когда их следует использовать, а когда нет. Но объяснение всего этого выходит за рамки данной книги. Зачем шортить акции? Обычно, когда инвестор чувствует, что цена на акции завышена и на рынке понижательный тренд, он, как искушенный инвестор, может прийти к выводу, что будет выгодно использовать шорты, чтобы делать деньги. Шортить акции – это попросту взять взаймы акции у кого-то другого, продать их на рынке и положить вырученные деньги себе в карман. В том случае, если рыночная цена на эти акции упадет, инвестор выкупит их обратно и вернет тому, у кого позаимствовал. К примеру, пусть цена на акции корпорации XYZ 50 долларов, а рыночный тренд направлен вниз. Дальше приводится последовательность событий, представляющих собой шорт этих акций. Инвестор звонит своему биржевому брокеру и просит совершить шорт 100 акций компании XYZ. После чего брокер берет взаймы 100 таких акций со счета какого-нибудь другого клиента и продает их за 5000 долларов. Потом брокер кладет 5000 долларов на счет инвестора, который этими акциями не владел. На счету клиента, у которого были позаимствованы акции, появляется долговая расписка на 100 акций. Не 5000 долларов. Со временем цена на акции XYZ падает до уровня 40 долларов. Инвестор, позаимствовавший акцион, звонит брокеру и говорит ему: «Купи мне 100 акций XYZ по цене 40 долларов». Брокер покупает эти 100 акций по 40 долларов за штуку и возвращает их на счет того клиента, который судил их нашему инвестору. Биржевой брокер платит за эти 100 акций из суммы 5000 долларов, находящейся на счету инвестора. Эти 5000 долларов, как мы помним, пришли туда от первоначальной продажи 100 акций по цене 50 долларов. Инвестор получил прибыль 1000 долларов, минус всевозможные комиссионные налоги, продав акции, которыми не владел. Он сделал деньги без всяких денег. Это и есть в упрощенной форме процесс шорта акций. Следует обратить внимание еще на несколько моментов. Момент первый. Как только инвестор купил акции по 40 долларов и вернул их владельцу, инвестор, проводивший шорт, как говорят, покрыл свою короткую позицию. Это очень важные слова, которые нужно запомнить. Момент второй. Как вы могли заметить, шорт заключает в себе огромный риск. Человек может потерять много денег, осуществляя шорт, если рынок пойдет вверх и цена на акции возрастет. В нашем примере тот же самый инвестор потерял бы 1000 долларов, если бы цена на акции поднялась до 60 долларов. Но, как часто говорил богатый папа, то, что риск присутствует, еще не означает, что это непременно рискованное занятие. Искушенный инвестор может, например, окружить шорт стеллажом приобретя опцион на покупку на уровне 51 доллара. Если тренд на самом деле вдруг повернет вверх и цена на акции взлетит до 60, он будет платить по 51 доллару за акцию, а не по 60, таким образом опять сводя свой риск до минимума. Момент третий. Как вы заметили, я упомянул рыночные тренды. Помните пословицу «тренд твой друг»? Не уподобляйтесь моему другу, который пытался плыть против течения. Важно знать определение таких слов, как шорт, стеллаж, опцион и другие, но еще важнее знать, как они связаны друг с другом. Другими словами, использовать шорт довольно безопасно в условиях, когда рыночный тренд направлен вниз, и значительно более рискованно, когда рыночный тренд направлен вверх или если он боковой. Момент четвертый. Если вы ничего не поняли из того, что только что говорилось, не волнуйтесь. Просто нужно немного времени и практики, чтобы сделать эти слова частью вашего лексикона. Самое главное здесь заключается в том, что инвестирование не обязательно должно быть рискованным занятием, если вы готовы вложить немного времени в углубление своего образования, как вы это делаете сейчас, читая данную книгу. Научившись минимизировать риск, вы сможете значительно увеличить свою прибыль, потому что не будете делать то, что делают средние инвесторы. Люди часто спрашивают меня, разве не обязательно иметь деньги, чтобы делать деньги? Если вы поняли, в чем состоит процесс шорта акций, то знаете ответ на этот вопрос. Когда человек осуществляет шорт акций, он получает деньги от продажи чего-то, чем он не владеет. Так что в сущности не обязательно иметь деньги, чтобы делать деньги. И тем не менее правильный ответ на вопрос, разве не обязательно иметь деньги, чтобы делать деньги, таков. Это зависит от того, кто занимается инвестированием. Богатый папа говорил, чем ниже ваш финансовый интеллект, тем больше денег вам потребуется, чтобы сделать немного денег. Если ваш финансовый интеллект высок, вам вообще не потребуется денег, чтобы сделать очень много денег. Это, а также важность обладания сильным и богатым финансовым лексиконом, подтверждает следующий пример. Несколько месяцев назад я позвонил моему биржевому брокеру и сказал, напиши непокрытый опцион на продажу XYZ на 10 контрактов. Мой брокер задал мне несколько вопросов, а потом сказал, сделано. То, что он спросил у меня, включало временной горизонт опциона и другие вопросы, которые, опять-таки, выходят за рамки этой книги. Все, что я сделал, это продал опционы на продажу, а не купил их. Это важный момент. Важный потому, что до сих пор в наших примерах опционы использовались как страховой полис, ради чего, собственно, большинство людей их и покупают. Слова «надпиши опцион» означают, что вы продаете его, а не покупаете. Очень богатые люди продают опционы точно так же, как и акции. Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире, продавая акции Microsoft, а не покупая их. То же самое верно и в мире опционов. С той лишь разницей, что это гораздо быстрее, проще и, может быть, намного выгоднее, опять-таки, если вы знаете, что делаете. Когда я говорил моему брокеру «надпиши непокрытый опцион», то это означало «я хочу продать опционы на акции, которыми не владею». В данном случае речь шла об опционах на продажу, и я хотел продать 10 контрактов, что означает 1000 акций, поскольку один контракт – это 100 акций. Позже, в тот же день, мой брокер перезвонил мне и сказал, «У тебя 5 долларов». Я сказал «спасибо». И операция на какое-то время была завершена. Мне не нужно было следить за фондовым или еще каким-то рынком, и я мог спокойно заниматься тем, чем хочу. Когда Том сказал, что у меня 5 долларов, это означало, что в тот день он положил на мой счет 5000 долларов. Другими словами, мне потребовалось менее 5 минут, чтобы сделать 5000 долларов. А самое главное заключается в том, что я не вкладывал никаких денег и не продал ничего осязаемого. По сути, я ничего не продал и сделал 5000 долларов менее чем за 5 минут. Тут необходимо пояснить, что хотя я и не вкладывал никаких денег и не продал ничего осязаемого, на моем брокерском счете имеются иные активы, играющие в этой операции роль залога, что и позволяет мне именно так работать с моим брокером. Через несколько недель он позвонил мне и сказал: «Он экспирировал без денег». «Прекрасно», — ответил я. «Кстати, когда мы пойдем играть в гольф?» Во-первых, я пишу об этой операции не для того, чтобы похвастаться, а для того только, чтобы проиллюстрировать силу слов. Но для меня это больше, чем слова. В моем разуме они являются чем-то реальным и живым. Это инструменты, которые делают меня богатым, позволяя мне делать деньги без всяких денег. Как любил повторять мой богатый папа, есть слова, которые делают тебя богатым, и есть слова, которые делают тебя бедным. Когда я говорил брокеру: «Надпиши непокрытый опцион на продажу XYZ», то это означало: «Продай кому-нибудь право продать мне акции, которыми он владеет, по определенной цене». В тот день акции XYZ продавались примерно по $45 за акцию. Мой опцион на продажу гарантировал человеку, который купит его у меня, что я куплю его акции по цене $40 за штуку. Другими словами, я продавал страховой полис владельцу акций XYZ. Если бы цены на эти акции упали до $40, и этот человек воспользовался бы своим правом по опциону, я купил бы у него эти акции по названной цене, тем самым защитив его от дальнейших потерь. Когда брокер перезвонил мне и сказал: «У тебя $5», то имел в виду, что я получил по $5 на каждую акцию, страхуемую этим опционом на продажу. В терминологии опционных трейдеров «надписать» означает «продать». Подобные слова используются и в страховом бизнесе. Многим из нас приходилось слышать, как страховой агент говорит: «Я выписываю вам страховку с выплатой $100,000 в случае смерти». Еще одно слово, используемое в страховом бизнесе, это слово «подписать», означающее, что они гарантируют вам что-то за плату. Иными словами, «надписывать» означает продавать, как в мире страхования, так и в мире опционов. В данном случае я надписывал, то есть страховал, риск инвестора размером в $45 за плату $5 из расчета на одну акцию. Я гарантировал инвестору, что готов купить его акции за $40, если цены на них упадут до этого уровня. В данном случае я стал страховой компанией, поэтому и надписывал непокрытый опцион на продажу. Я страховал нечто, чем сам не владел. А именно этим и занимаются страховые компании. Я словно слышу, как какая-то часть вашего контекста говорит: «Но это же так рискованно. А что, если рынок обвалится? А что, если мне придется покупать акции за $40?» Как подчеркивалось на протяжении всей этой книги, человек должен держать свой контекст открытым, если хочет чему-то научиться. Или, как говорил мой богатый папа, то, что риск присутствует, еще не означает, что это занятие непременно должно быть рискованным. Я приберег этот раздел к концу книги, поскольку хотел быть уверен, что ваш контекст в определенном смысле подготовлен к восприятию такой информации. Я никогда об этом раньше не писал, потому что раньше я никогда не писал о важности контекста. У большинства людей контекст не способен схватить, а тем более воспринять то, что я намереваюсь объяснить. Если вы до сих пор остаетесь со мной, я вас поздравляю. Когда я разговариваю с некоторыми моими друзьями или просто с людьми, имеющими контекст неудачника, контекст, которым движет страх неудачи, то шум, производимый этим страхом, настолько силен, что перекрывает мои слова, и в результате они не в состоянии меня услышать. Страх риска и поражения мгновенно идет в наступление, а их разум начинает лихорадочно отбрыкиваться, тараторя: «Это слишком рискованно, не говорить мне больше ничего об этом, я не могу этого сделать». Так что спасибо вам за то, что держитесь так долго. В ходе этой 5-минутной операции я, по сути, согласился купить 1000 акций компании XYZ по цене $40 за акцию у инвестора, заплатившего мне за эту мою готовность вознаграждение из расчета $5 на одну акцию. Эти деньги, $5000, были положены на мой счет. Через несколько недель, когда истек срок действия этого опциона или страхового полиса, цена на акции оказалась примерно на уровне $43. Следовательно, этот опцион, как говорят, экспирировал без денег. А остались у меня за вычетом комиссионных сборов и налогов $5000. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что все это заняло у меня менее 5 минут. Я ничего не продал, ничего после этого не делал. Я не должен был сидеть перед экраном компьютера, следя за взлетами и падениями цен на рынке. И при этом получил $5000. Многие люди не зарабатывают столько и за месяц. А если и зарабатывают, то платят куда больше налогов, чем я с той же суммы. Рабочий человек платил бы с этих $5000 налог, как работающий по найму, а я не платил, потому что это другой вид дохода. У рабочего человека эти $5000 были бы заработанным доходом, а у меня они являются портфельным доходом. Прежде чем мы пойдем дальше, вам полезно будет поразмышлять над тем, откуда взялись эти $5000, потому что кажется, что они упали с неба. Анализируя эту операцию, начинаешь понимать, что я сделал деньги, продав что-то такое, чем не владел и чего вообще не существовало, пока я сам не решил, что оно существует. Эта операция подобна получению денег из воздуха. Если вы действительно сможете понять, что произошло в ходе этой операции в физическом и ментальном плане, то вам станет ясно. С помощью разума можно делать деньги из ничего. Эту способность часто называют своего рода алхимией. Теперь вам должно стать понятнее, почему богатый папа заставлял меня работать за даром, когда я был мальчиком. Он хотел приучить меня думать о том, как создавать деньги, а не как работать за деньги. Он хотел выработать у меня совершенно иной контекст, контекст, не увязывающий богатство с упорным трудом. Ох, нечасто я рассказываю людям об этом. Я уже устал спорить, пытаясь вдолбить суть этого процесса в контекст неудачника. Каждый раз, говоря об этой процедуре с опционами, я неизменно слышу подобные комментарии. На это уйдет слишком много времени, и я не хочу провести жизнь, следя за рынком. Это слишком рискованно, а терпеть убытки мне не по карману. Не имею ни малейшего представления о том, что вы говорите. Так делать нельзя, это незаконно. А мой брокер говорит мне, что тут все не так просто. А что, если вы допустите ошибку? Вы лжете, так не бывает. Другими словами, неудачник терпит неудачу, потому что не в состоянии слушать кого-то другого без того, чтобы его контекст постоянно не встревал в разговор. Эта книга про контекст и реальность каждого отдельного человека. Причина, по которой я неохотно даю людям текст, заключается в том, что контекст большинства людей не справляется с тем, что я обсуждал выше. Теперь, когда книга подходит к концу, я с большей готовностью даю вам тот текст, которого многие от меня так ждут. Я просто надеюсь на то, что ваш контекст позволит вам воспринять, использовать его и притворить в жизнь. Другими словами, когда я рассказываю людям о том, что делаю, их контекст начинает сопротивляться. Он замыкается, спорит, ищет причины, по которым это было бы невозможно. Теперь, когда я уделил много времени тому, чтобы разъяснить все относительно контекста, дам вам окончательный текст того, почему все сказанное мной о непокрытых опционах является высокоприбыльным, безопасным инвестированием даже в тех случаях, когда все складывается не так, как вы ожидали. Во-первых, не так уж я и боялся того, что мне придется выложить $40000, чтобы покрыть мою непокрытую позицию. Есть 3 причины, по которым я не боялся ошибиться, а именно, первое, у меня были деньги, чтобы покрыть мою позицию в случае, если мне пришлось бы купить эти акции. Второе, практика показывает, что в 85% случаев срок действия опционов истекает, и они так и остаются неисполненными. Если ваши шансы выиграть равны 85%, Поверьте, это намного больше, чем на рынке акций или в Лас-Вегасе. Третье. Я хотел купить эти акции в любом случае, просто мне хотелось купить их с очень большой скидкой. Итак, вопрос. Могло бы так случиться, что цена на акции упала бы, и я был бы вынужден купить их по цене $40? Да, это то самое обязательство, которое я продал в виде непокрытого опциона на продажу. Вся разница в том, что человек с контекстом победителя знает, что победит, даже в том случае, если проиграет. Вот почему он не боится проиграть. Неудачник способен думать лишь о проигрыше, и поэтому он очень редко выигрывает. Представим себе, что цена на акции упала до $35 за штуку. Человек с контекстом неудачника увидел бы в этом лишь потерю. Он сказал бы: «Я только что потерял 40 тысяч, поскольку вынужден был купить 1000 акций по цене $40 за каждую». Неудачник видел бы только риск и, значит, никогда не заключил бы сделку. Его контекст замкнулся бы или стал тараторить о том, какая это рискованная идея. Он не смог бы рассуждать дальше, потому что его эмоции одержали бы верх над разумом. Неудачник видел бы лишь то, что риск потерять $40 000 перевешивает возможность приобретения $5 000 за 5 минут. В довершение ко всему, если бы акции упали до уровня $35 за штуку, он видел бы еще и дополнительную потерю $5 000, и этот человек оказался бы в плену у своего контекста неудачника. Именно ради примеров подобных операций я и уделил столько времени в начале этой книги обсуждению рычагов разума. Когда я рассказываю людям о том, что делаю, причем неважно, в строительном бизнесе, инвестировании в недвижимость или в бумажные активы, чаще всего именно индивидуальный контекст человека определяет, соглашается он с произносимым мною текстом или нет. Неудачник всегда, в буквальном смысле, думает, что мои действия слишком рискованны, хотя это и не так. Бедный человек всегда, в буквальном смысле слова, всегда думает, что ему не по карману делать то, что делаю я. Работящий человек всегда скажет: «У меня нет времени заниматься тем, чем занимаетесь вы, потому что я слишком занят своей работой». А человек, которому не интересно то, что я делаю, скажет: «Это звучит слишком уж сложно, я ровным счетом ничего не понимаю, к тому же меня не очень-то интересуют деньги». Большинство людей никогда не отойдут от дел молодыми и богатыми просто потому, что не обладают тем контекстом, который способен воплотить эту идею в реальность. Именно поэтому я уделил так много времени в начале книги обсуждению рычагов вашего разума и ваших планов. Контекст важнее, чем текст. То, что я делал и продолжаю делать для того, чтобы отойти от дел молодым и богатым, очень просто, если у вас соответствующий контекст. То, что я делаю, нетрудно и не запутанно. Как я уже говорил, мне потребовалось менее 5 минут, чтобы сделать $5 000. Для многих людей такая возможность лежит вне пределов их контекста, а это то же самое, что сказать, она за пределами их реальности. Многие люди предпочитают работать 30 дней, чтобы заработать $5 000. Они готовы трудиться все это время, потому что их контекст позволяет им думать, что $5 000 за 30 дней – это возможно или реально. Но $5 000 за 5 минут не вписываются в их контекст, поэтому они встречают эту идею возгласами: «Он лжет, это слишком рискованно, я так делать не буду». Другими словами, их контекст отторгает такую возможность. Вместо этого он выходит с идеями, которые в него вписываются. Вот почему так много людей предпочитают всю свою жизнь в поте лица физически работать за деньги, вместо того, чтобы расширить свой финансовый контекст и увеличить поток поступающего в их разум финансового текста. Вопрос, который задал бы человек с контекстом победителя, звучал бы так: «В чем я выиграю, если проиграю? Что случится, если цена на XYZ упадет ниже $40? Как мне тогда выиграть?» Это контекст победителя. Он знает, что может победить даже в том случае, если проиграет. И самое важное, он может держать свой разум открытым, даже если то, что он слышит, выходит за рамки его контекста. Другими словами, победитель может держать разум открытым, даже если то, что он слышит, пугает его или является для него чем-то совсем новым. Как любил повторять мой богатый папа, разум неудачника закрывается быстрее, чем разум победителя. Выше я писал о важности стратегии выхода. Победитель всегда ищет победную стратегию выхода, даже если он терпит поражение. Давайте возьмем в качестве примера наш непокрытый опцион на продажу. Перед тем, как заключить сделку, у меня уже была стратегия выхода, которая позволила бы мне победить, даже если бы все сложилось не так, как я хотел. И опять-таки, дело здесь скорее в контексте, чем в тексте. Неважно, идет ли речь об акциях, недвижимости или бизнесе. Победный контекст – вот что дает возможность победителю победить, даже если он проигрывает. В нашем примере частью такого контекста победителя является контекст наличия победной стратегии выхода. Неудачник видит только риск и потери, но никогда не видит возможности выигрыша, даже в случае, если он действительно терпит поражение. Неудачник идет на риск только тогда, когда ему гарантируют, что все сложится так, как надо. Вот почему так много людей хотят иметь гарантированную зарплату и гарантированные льготы. Они предпочитают гарантии возможностям. Победитель же ищет возможности, зная, что выиграет даже тогда, когда все будет складываться не так, как он рассчитывал. Это больше, чем просто быть оптимистом. Как говорил богатый папа, у многих людей есть и позитивные мысли, но они вплетаются в их контекст неудачника. Обладать контекстом победителя значит знать, что ты победишь даже в том случае, если проиграешь. В тот день, когда я позвонил своему брокеру, я уже сделал свою домашнюю работу, что заняло у меня менее минуты. Вот что я знал перед тем, как сделал заявку. Тренд рынка направлен вниз. Цены на X, Y, Z недавно лихорадило. Они упали почти на $20 до уровня $45 за акцию. Инвесторы, державшие на руках эти акции, должно быть, здорово нервничали. Я знал, что X, Y, Z – надежная компания с хорошей прибылью и дивидендами. Она хорошо управлялась, и у нее были хорошие перспективы при любой экономической ситуации. К этой компании проявляют большое внимание многие инвесторы. Вот такой компанией я хотел бы владеть, и как можно дольше, если бы цена была подходящей. На процентном счете у меня была сумма в $100,000 на случай, если бы мне пришлось покупать эти акции. Все, что потребовалось бы тогда от моего брокера, это перевести деньги, и он имел на это соответствующие полномочия. Если бы акции упали в цене до $35, я был бы в восторге, даже если бы мне пришлось заплатить лишних $40,000, чтобы исполнить свои обязательства по опциону на продажу. Почему? Опять-таки ответ – моя стратегия выхода. Допустим, мне пришлось бы заплатить $40,000 за 1000 акций. Какой была бы для меня их реальная цена? Ответ – 35 тысяч, потому что я уже получил 5 тысяч за опцион. Хотя цена и упала ниже уровня моего опциона на продажу – $40 за акцию, я все равно заплатил бы только $35, что в любом случае было прекрасной ценой и стал бы владельцем этих акций. Следующим моим шагом была бы незамедлительная продажа 10 покрытых опционов на покупку, каждый опцион на 100 акций, по цене $5 из расчета на одну акцию, на все мои 1000 акций. Этот опцион называется покрытым, потому что теперь я действительно владею акциями, на которые продаю опцион. Я использовал термин «непокрытый» перед опционом на продажу, потому что тогда у меня не было соответствующих акций. И опять-таки многие могут сказать, слишком рискованное дело продавать то, что тебе не принадлежит. Так оно и есть, если у вас отсутствует надлежащий текст и контекст. Зачем продавать покрытый опцион на покупку? Ответ содержится в термине «скорость обращения денег», который обсуждался выше. Продавая покрытый опцион на покупку, я беру на себя обязательство продать мои акции по цене, скажем, $40 за каждую в случае, если цена вдруг внезапно подскочит. Человек, который боится упустить возможности в случае, если рынок пойдет вверх, с радостью заплатит за такой опцион. Если цена на акции действительно пойдет вверх, скажем, до уровня $50 за акцию, тогда я буду обязан продать мои 1000 акций за $40,000. В этом случае я верну обратно все мои деньги плюс те, что я получил от продажи опционов. Так что я выиграл бы, даже если бы проиграл. Если бы цена на акции не поднялась, я все равно получил бы кое-какие деньги. В данном случае 5000 за свои опционы на покупку, даже если бы цена на акции продолжала стоять на месте. Средний инвестор держался бы за свою убыточную позицию по этим акциям и слушал бы советы своего финансового консультанта. Делай долгосрочные инвестиции, не волнуйся, за последние 40 лет фондовый рынок в среднем вырос, поэтому затяни пояс потуже и жди. Это в нем говорит его менталитет. Купи, придержи и молись. Характерный для большинства инвесторов и очень многих консультантов по инвестированию. Продав покрытые опционы на покупку, я, возможно, положил бы еще $5000 в свой карман, тем самым дополнительно снизив заплаченную мной за акции цену до $35, что меня еще больше обрадовало бы, потому что в любом случае я хотел ими владеть. Благодаря проданным мною опционам на продажу и на покупку, вместо того, чтобы заплатить 40 тысяч за акции, которыми я хотел владеть, я в действительности заплатил только 30 тысяч, хотя в данном примере рыночная цена была $35000. Опять-таки, если вы не до конца это поняли, не переживайте. Это достаточно просто, стоит только потратить на изучение предмета немного времени. Это все равно, что научиться есть левой рукой после того, как вы всю свою жизнь ели правой. Труднее бывает научиться думать и действовать сообразно обстоятельствам. Для меня покупать опционы для защиты собственных активов разумно, а продавать опционы для создания денежного потока даже весело. Одна из причин, по которой я не волнуюсь по поводу денег, заключается в том, что я всегда могу выйти на рынок и за считанные минуты сделать больше денег, чем большинство людей зарабатывает за многие месяцы, и при этом заплатить меньше налогов. Может ли каждый делать то, что делаю я? Несомненно, но только при желании инвестировать некоторое время в расширение своего внутреннего и финансового контекста. Так что же может сделать каждый? Вот некоторые предложения. Возьмите в библиотеке книжку по торговле опционами. Вначале выучите определение слов, а затем прочтите ее и постарайтесь хорошо понять изложенный в ней материал. Купите такую книжку в ближайшем книжном магазине или закажите через интернет. Прежде чем покупать, все же советую вам пролистать ее, потому что лучше начинать с простой книги. Посетите какой-нибудь семинар по торговле опционами. Выбор здесь большой. Найдите биржевого брокера, который согласится учить и направлять вас в ходе этого процесса. Поиграйте в игру «Денежный поток 101» не менее 12 раз, чтобы научиться складу мышления фундаментального инвестора. После того, как вы овладеете этой игрой, можете перейти к игре «Денежный поток 202», игре, которая учит людей использовать опционы на покупку, опционы на продажу, шорты и стеллажи. Но что самое важное, благодаря игре «Денежный поток 202» вы будете знать, как действовать в зависимости от изменения рыночных трендов. Мне представляется, что самый мощный аспект игры «Денежный поток 202» заключается в том, что это физический, интеллектуальный и эмоциональный способ изучения столь объемного предмета. Другими словами, эта игра научит вас думать, сообразуясь с обстоятельствами. Причина, по которой многие инвесторы терпят поражение, заключается в том, что дома, в школе и на рабочем месте их этому не учили. Искушенный же инвестор должен думать о том, как делать деньги в условиях повышательного, понижательного и бокового тренда. Игра «Денежный поток 202» учит вас мыслить именно таким образом. При этом вы получаете удовольствие и используете игрушечные деньги вместо настоящих. И все-таки, рискованное это занятие, инвестирование, или нет? Мой ответ – абсолютно не рискованное. По моему мнению, быть невежественным – вот что рискованно. Если вы хотите отойти от дел молодым и богатым, самое главное – научиться защищать свои активы от убытков. Это средний инвестор предпочитает не учиться, а повторять, что инвестирование – дело рискованное. А в этом и заключается самый большой риск. Как я уже говорил, никогда еще в мировой истории такое огромное количество людей не ставили свое финансовое будущее и свою финансовую защищенность в зависимости от взлетов и падений фондового рынка. Это рискованно только потому, что средние инвесторы знают про риск, но не предпринимают ничего, чтобы уменьшить его. Как говорил мой богатый папа, буква «И» в названии квадранта означает «инвестировать», а не «игнорировать». Еще он говорил, инвестирование само по себе не является рискованным занятием. Быть финансово невежественным и следовать советам финансово невежественных консультантов – вот что очень рискованно. Причем не только рискованно, но и накладно. Накладно не столько в смысле денег, сколько в смысле потерянного времени. Миллионы людей проживают жизнь, держась за стабильную работу, вместо того, чтобы стремиться к финансовой свободе. И все из-за финансового невежества. Из-за финансового невежества многие люди держатся за мизерную зарплату, вместо того, чтобы стремиться к денежному изобилию, которое находится буквально у них под носом. Из-за финансового невежества люди кладут свои деньги на пенсионные счета, а потом дрожат, думая о том, что в нужный момент их там не окажется. Миллионы людей тратят большую часть своего времени на работе, делая богатых еще богаче, вместо того, чтобы делать богаче жизнь тех, кого они любят. Нет, я бы не сказал, что инвестирование – занятие рискованное. Я бы сказал так. Быть финансово невежественным – вот что рискованно и накладно. Содержащаяся здесь информация приводится исключительно в образовательных целях и основана на докладах, сообщениях и источниках, которые считаются достоверными. Однако эти сведения не проходили специальных проверок, и мы не можем ручаться за их точность. Операции с опционами могут повлечь за собой дополнительный риск. Поэтому все инвесторы должны следовать указаниям и советам профессионалов, имеющих лицензии в области опционов.